Глава 6. Фрайдены. Нос воздушного судна замер на земле всего в 3 метрах от моих ботинок, словно пилот желал похвастаться своей удалью. Тугая волна воздуха толкнула в лицо и грудь. Щелкнув замком, отъехала в сторону дверца, и из утробы Сенгра один за другим выбрались типы в красных плащах с числом 6. Фрайдены, телохранители координатора. Один раз я уже видел парочку этих существ на толкучке. Желтые блестящие черепа без малейших признаков волос, костистые бесстрастные лица аскетов, быстрые уверенные движения. Слева у каждого с пояса свисал короткий меч в ножнах. На этот раз эмпатия сработала. Слабые волны эмоций добрались таки до моего сознания, но классифицировать их оказалось трудновато. Телохранители-профессионалы весьма дисциплинированные и скупы на проявление чувств. Шерифа с ними не оказалось. Жаль, я-то рассчитывал разобраться с ним раз и навсегда и больше не возвращаться к этой проблеме. Но расслабляться еще рановато. Я прекрасно помнил, что говорил мне о Фрайденах целитель. А он говорил, что Фрайдены славятся своей реакцией, что в случае опасности эти ребята двигаются быстрее молнии и способны избежать любого удара, даже не просыпаясь. И что никто никогда еще не видел мертвого Фрайдена. Считается, что они умирают только на своей планете и только от старости. «Интересно, что мог бы добавить на этот счет Нкот?» — подумал я, ныряя в лешу, чтобы не торопясь поговорить с Лешуком. «Любая отдельная информация мне бы не помешала». Течение медленных струн мгновенно перестроило мировосприятие, а особый мысленный посыл соединил меня с вечной реальностью, и я увидел Нкота, как на экране гипертранслятора, в небольшом окне, заполненном серой пустотой. «У меня есть целая история о Фрайденах, более подробная, чем та, которую рассказал тебе целитель». Сразу откликнулся Нкот, как и раньше, предваряя мой вопрос. «Я побывал на Фрайде инкогнито, расследуя обстоятельства гибели своего собрата. Прежде всего, Фрайдены — лешуки-недоучки». Я покосился на предмет разговора. 6 фигур почти не двигались, когда я наблюдал за ними из лешу. «Лешуки? Невероятно!» Не забывай добавлять недоучки. Когда-то, около 2500 лет назад, по вашему времени, один из нас, Лешук, умирал в одиночестве на планете, которую избавил от порождения. Умирал от повреждений, полученных в битве, и на него набрели леры, аборигены планеты, на которой он сражался. Лешука звали Фрайда. Он знал, что является одним из последних, поэтому попытался передать свои знания этим существам, так похожим на людей. Но не рассчитал своих сил и успел перед физической смертью поделиться лишь зачатками искусства. Физической смертью? Но для тебя это не явилось препятствием. Его клинок был утерян в сражении, в схлопнувшейся реальности порождения, скорее всего, уничтожен. Да-да, при особо неблагоприятных обстоятельствах и такое возможно. Поэтому у Фрайды не было тех возможностей, что у меня. Но лерам даже той малости, кой поделился с ними Лешук, хватило, чтобы научиться двигаться в несколько раз быстрее, чем раньше. В результате они смогли перебить на своей планете все опасное зверье и обезопасить свое будущее. Вот только до ранга мастера никто из них подняться так и не смог. На мой взгляд, к лучшему, так как Фрайда ошибся в выборе. Природные возможности леров оказались низки. Позднее леры, вкусившие лешу, создали из него религиозный культ и воздвигли вокруг останков Фрайды храм поклонения мастеру, а себя нарекли последователями Фрайды — фрайденами. Леры Фрайды добросовестно передавались поколение в поколение все, чему научились у Лешука, но постепенно посвященные превратились в знать — возомнившую себе больше, чем она того стоила, и образовавшую высший рыцарский клан планеты. С этого момента леры остановились в общественном развитии, считая устройство патриархально-феодального общества вполне приемлемым и самодостаточным для их существования. Мир же не стоял на месте, население планеты росло, а ее ресурсы истощались. Когда последовало несколько демографических взрывов, то не обошлось и без серьезных экономических кризисов, грозивших полностью разрушить существовавшую структуру общества. И рыцари клана, к тому времени полностью управлявшие планетой, схватились за голову, пытаясь найти выход из создавшегося положения. Решение, надо сказать, оказалось своеобразным. Поступившись своей элитарностью, Фрайдены обучили Лешу всех желающих ляров в ответ на согласие покинуть планету для освоения других миров, которых они почему-то жутко боялись. На мой взгляд, по той простой причине, что за тысячелетия абсолютного мира на своей Лере Фрайде они разучились смотреть в лицо настоящей опасности. Теперь же они нередкие гости-наемники на планетах Федерации и Коалиции Независимых Миров. На этом все, Эл. Это такая же невероятная история, Нкот, как и все твои остальные, — пошутил я. Слушай, а ты не... Нет, я не пытался перекупить телохранителей шерифа для своей работы. Мне требовались не просто быстро движущиеся существа, а существа, способные создать силу. Хотя Фрайдены предлагали мне свои услуги сами. Служение шерифу, контракт с ним отступил на задний план перед лицом высшего искусства, когда они узнали во мне мастера, живую легенду. Большому, и, к сожалению, мне пришлось отказать, взяв с них слово, что они не будут вмешиваться в мои дела на этой планете даже по приказу шерифа. На что их старшина Алани охотно согласился и слово сдержал. Я не видел и не ощущал Фрайденов ни в одной стычке с нами. «Их можно понять», — я усмехнулся, — «сражаться с живой легендой, святотатство. Да если бы они на это решились, то подписали бы себе смертный приговор. Кому, как не Фрайденам, осознавать силу мастера? Ты можешь дать отдельный совет, как избежать с ними стычки и мне? Я не любитель отнимать жизнь у кого бы то ни было». «Отчасти поэтому, Эл, ты был принят в ученики», — неожиданно заявил Нкот. «А совет таков. Если ты докажешь им, что ты мастер, договор со мной о невмешательстве останется в силе, и разговор начинай жестко. Политика силы для них более понятна, чем все остальное. Не помешает, если ты назовешь старшину Лером. По их понятиям, старым именем расы Фрайдена имеет право называть только мастер, не нанеся прямого оскорбления, то есть никто, ведь мастер для них остался только в мифах и легендах». «Благодарю за совет. Извини, Нкот, у меня опять накопились мелкие вопросы». «Клинку не требуются ножны. Странно, что ты этого еще не понял. Похоже, рановато я выпустил тебя из вечной реальности. Просто прижми рукоятку к любому месту на теле, отдай приказ, и клинок сохранит это положение». «А...» «Не трать сил понапрасну, Эл. Не забывай, что ты в Лешу». «Ладно, спасибо за совет». Серое окно в вечную реальность затянулось тканью моего мира, и я вернулся в нормальное время. Почти застывшая была шестерка Фрайденов сразу перешла на шаг, а я прижал рукоятку клинка к правому бедру, уже не сомневаясь, что сумею справиться с лярами без кровопролития. Быстро и слаженно красные плащи образовали вокруг меня кольцо, не обращая ни малейшего внимания на трупы Доса и Кенгша. Сейчас я был для них задачей номер один, и они ее выполняли, не отвлекаясь на мелочи, что свидетельствовало о тренировке и дисциплине. Один из ляров, чуть выше остальных, остановился передо мной, широко расставив ноги в красных сапогах. Голос его оказался резким и повелительным, с шипящим акцентом. — Тебя ждет шериф, чужак! Следуй за мной и не вздумай сопротивляться! Сказав это, он повернулся ко мне спиной, совершенно уверенный в моем повиновении. Увы, я не собирался оправдывать его ожидания. Доставка к шерифу мне на руку, но вначале необходимо поставить Лера на место. Не хватало еще, чтобы он кинулся защищать своего босса, когда я стану отрезать тому уши. Я последовал совету Нкота с большим удовольствием, так как мне не понравилось пренебрежительное отношение этого типа к моей персоне. «По-моему, нам надо кое-что выяснить, Лер, и прямо сейчас». Копируя предложенную манеру разговора, ровно проговорил я. «А именно, кто из нас будет отдавать приказы, а кто их получать?» Старшина Алани, а это был, несомненно, именно он, медленно обернулся, сохраняя бесстрастное выражение желтого костистого лица. Несколько секунд он пристально смотрел мне в глаза, затем надменно усмехнулся. «Конечно, я, чужак! Если бы твой бойкий язык не был так нужен шерифу, я бы отрезал его прямо сейчас. Но он не запретил мне укоротить одну из твоих бесполезных для разговора конечностей. Возможно, ты кое-что и стоишь, чужак. Ты справился с Досом Пламя и его помощником в одиночку, но этого недостаточно, чтобы иметь дело со мной. Я Фрайден, чужак, я из высших, назвав меня Лером. Ты нанес мне оскорбление, которое смывается только кровью». Я сделал вид, что на меня его речь не произвела ни малейшего впечатления. Но сказано было сильно, не мешает поучиться. «Расслабься, Лер. Тщеславие и бахвальство тебе не занимать. С чего ты так уверен, что я понравлюсь шерифу без одной из моих бесполезных конечностей? Возможно, ты неправильно понял его приказ». И, откровенно усмехаясь мне в лицо, старшина неторопливо вытащил из ножен короткий серебристый меч. Остальные леры молча последовали его примеру, и воздух наполнился звенящим шелестом обнаженной стали. «Посмотрим, как ты запоешь сейчас, чужак! Шериф предупреждал меня, что ты можешь заупрямиться». Клинок, повинуясь моему мысленному приказу, прыгнул с бедра рукояткой в правую ладонь и засверкал на солнце фонтаном пламени. Я спокойно сказал: «Прежде чем попытаешься поступить необдуманно, Лер, посмотри на этот клинок». Лица Фрайденов вытянулись от удивления, хваленая бесстрастность им изменила. «Я чувствую силу», — взволнованно проговорил старшина, сразу утратив надменность. «Неужели это клинок мастера?» Я не удержался от улыбки, довольный произведенным эффектом. «Я получил его в наследство от Лешука, Лер. Что ты на это скажешь?» Старшина вдруг отступил на шаг, и свита из Фрайденов повторила движение, как его тень, размноженная в пятеро. «Он дал тебе знание?» — недоверчиво выдохнул старшина. Я мог понять испуг, удивление и восторг, одновременно проступившие на их лицах. Расе Леров удалось лишь прикоснуться к Лешу, и насколько они стали сильнее прочих. Что же говорить о тех, кто посвящен полностью? Впрочем, всплеск эмоций был столь сильным, что я ощутил бы их и с закрытыми глазами. Необычное ощущение. Читать эмофон других существ. По сознанию словно проходят волны разной скорости и интенсивности. Каждой эмоции соответствовал свой цвет. Страх, удивление, восторг, причудливая смесь оранжевого с зеленым и желтым. Я не сразу сообразил, откуда эти оттенки затесались в восприятие. Человеку, впервые в жизни ощутившему эмоциональный фон других существ, трудновато управлять своим новым даром. Я поступил проще, пошел у него на поводу. Для точного анализа мне еще не хватало опыта, и с принимаемых посылов я понимал далеко не все. «Да, Лер», — ответил я, — «и он сообщил мне о вашем договоре, который распространяется и на меня». «Меня зовут Алань, чужак», — глухо проговорил старшина, пристально глядя мне в глаза, и я видел, как страх борется в его душе с решимостью. И решимость побеждает. Желтый цвет лидерства топил оранжевый цвет страха, и, в свою очередь, наливался красным цветом физического воздействия, так что я был предупрежден относительно его намерений заранее. Хотя меня это и удивило, казалось, что дело можно было решить миром. Но, может, вот тот светло-фиолетовый оттенок говорит о... «Слоклятие! Эмпат доморощенный! Все равно много еще непонятно, и надо набираться опыта, а не гадать!» «Очень приятно, Лер, меня зовут Элиот Никсарт. Вот что я тебе...» «И я должен проверить тебя!» — пронзительно крикнул он, вскидывая меч. Я был готов к тому, что произошло. Эмоционально полыхнув красным с фиолетовым, леры ринулись на меня все одновременно. Они двигались быстро, страшно быстро. Простой смертный не успел бы ничего понять, как был бы нашинкован, как салат, поданный на стол. В мозгу прозвучал беззвучный сигнал опасности, и вход в Лешу сработал на высшем уровне. Мир застыл, словно мгновенно схватившийся клей. Да, они двигались поразительно быстро. Движение их тел и клинков ощущалось даже в подлинном Лешу. Лица напряжены, рты сжаты в тонкую линию, в глазах горит странное самозабвение, словно они делали настолько важное для себя дело, что их собственные жизни уже шли не в счет. Я понял, это так невыносимо обидно допустить в сопернике выскочку вроде меня, завладевшего искусством там, где должны были оказаться леры, и почему помешала преждевременная смерть их собственного мастера. Их было шестеро, и шесть серебристых мечей должны были скреститься на моей бедной голове, совсем не заслуживающей такой печальной участи. В Лешу на высшем уровне нет мыслей, особенно когда смерть наступает тебе на пятки или рушит тебе на голову, как в моем случае. Лешу — это самовыражение в действии. Я просто сделал шаг в сторону, проскользнув между двумя фрайденами, и оказался вне круга оскаленных клинков. И уже со стороны наблюдал, как шесть стальных смертей скрестились в воздухе с низким протяжным звоном, больше похожим на тугой звуковой удар далекого взрыва. Все звуки в Лешу воспринимались совершенно особым образом. и замерли в сантиметре над тем местом, где должна была находиться моя макушка. Понятно. Элементарная проверка. Они не собирались меня убивать, вопреки приказу шерифа. Но если бы я не выдержал испытания, то старшина Леров не преминул бы привести свою предыдущую угрозу к исполнению, укоротить одну из моих бесполезных конечностей. Сразу после заключительного акта движения Леров ужасающе замедлились, практически остановились. И я тоже выскользнул из лешу, последовав их примеру. Клинок вернулся на бедро, а мир снова вздохнул и ожил. Я застал Леров в тот момент, когда они вкладывали мечи в ножны. Они мгновенно сориентировались, отыскав меня вне круга, и в обращенных ко мне взглядах читалось безмерное восхищение, причем совершенно искренне, без всяких задних мыслей и чувств. Я это знал. «Это доставляет истинное наслаждение видеть, как двигается мастер», — торжественно проговорил старшина, величественно выпрямившись. «Договор в силе». «Отлично, Алани. А теперь я готов последовать с вами к шерифу». Челюсти у подчиненных Алани при этом сообщении почему-то отвисли, лишь сам старшина сохранил полное самообладание. «Я что-то не так сказал?» — неторопливо спросил я. «Шериф — сильный человек, мастер Никсарт», — нахмурившись, осторожно заметил старшина. «Стоит ли вам встречаться с ним? Хоть вы и мастер, но вы новичок в лешу, так как лишь недавно освоили это искусство. Мир в вашем лице еще раз получил шанс приобщиться к этому великому таинству, поэтому примите мой добрый совет. Вам лучше вернуться и помериться силами с шерифом, когда вы окрепнете». Я посмотрел на старшину с невольным уважением, покоренный его неожиданной вежливостью, проницательностью и умом, а также способностью мгновенно оценивать изменения ситуации. Его поведение не было раболепства, слабого перед сильным, но с этого момента оно изменилось в корне. Нельзя также ему отказать и в благородстве. Он не задел меня ни единым словом, дав при этом понять, что такому сопляку, как я, рано еще помышлять о встрече с шерифом, без риска свернуть себе шею. — Вы правы, — неохотно признал я, тоже переходя на вежливую форму обращения. — Я новичок, и все же мне надо повидать шерифа. Кроме моих собственных побуждений, мною движет долг по отношению к моему учителю. — Хорошо. Старшина отвесил короткий почтительный поклон, полный внутреннего достоинства, и что-то быстро сказал своим подчиненным на резком шипящем змеином языке. Отсюда был и его необычный акцент, явно перенесенный на общегалактический с родной речи. Едва странные звуки сорвались с бледных губ, как красные плащи сорвались с места и нырнули в штурмовик. «Мастер Никсарт!» — обратился ко мне старшина с суровым видом. «Я обязан сделать шерифу доклад по возвращении. Я не упомяну в нем о ваших новых способностях. А ментальная защита у меня достаточно прочна, чтобы он не смог выяснить у меня это сам. Но будьте осторожны». «Благодарю, Алани. Можете ли вы что-нибудь сообщить о местонахождении девушки по имени Нори?» «Боюсь, немногое. Ее не было в особняке шерифа, когда я отправлялся за вами, но, думаю, с ней все в порядке. Шериф относится достаточно благосклонно к своей приемной дочери, хотя на последнее время частенько действует вопреки его интересам. Вы это хотели услышать?» «Приемной дочери?» — я опешил. «Так это правда?» «Да, мастер Никсарт. Прошу мое судно, если у вас больше нет ко мне никаких вопросов». И старшина скрылся внутри Сенгра, оставив меня стоять огорошенным. Я не знал теперь, что и думать. Хотел было обратиться к вечной реальности и потребовать объяснения у Нкота, но передумал. Не следует вырабатывать дурную привычку и испытывать зависимость по малейшему поводу от ответов Лешука. Лучше решать проблемы собственными силами. Ну, хорошо. Что мы имеем? Да, и приемные дочери частенько отбиваются от рук папаш. Но тогда что из того, что она мне рассказала под давлением шерифа, правда, а что ложь? Голова кругом идет. Не знаю, чему верить. Да, злой экзодери, все эти проблемы выясню на месте раз и навсегда у самого шерифа. Я глубоко вздохнул, расправил плечи, сбрасывая напряжение дня, и шагнул к воздушному судну, напоследок оглянулся на ристалище. Кенгш лежал в огромной луже собственной крови, не подавая признаков жизни. Недалеко от него выгнутое дугой тело синтета все еще покачивалось после пинка великана. Гротескные качели на кровавой площадке для взрослых игр. Если бы знать заранее, что шерифа не будет в штурмовике, то не пришлось бы портить ему шкуру. С сожалением мелькнула мысль. Ну что сделано, то сделано. Если он жив, то сможет помочь себе сам. Если же нет, а прощупать его мозг в синтетическом теле было невозможно, то моей вины здесь нет. Я лишь сделал то, о чем он просил. Словно специально, неожиданно сильный порыв ветра резко развернул качели вокруг оси и повернул синтета лицом ко мне. Лоб «доса» в кавычках рассекала бескровная вертикальная щель, оставленная клинком. Мертвые глаза уставились на меня в упор, словно обвиняя во всех грехах мира. По телу побежали ледяные мурашки, дурное предзнаменование. На ум пришли слова Кенгша о том, что у искусных тел синтетов большие возможности самовосстановления. Мне больше не хотелось давать шансов кукле воскреснуть. Я быстро подошел к качелям и коротким ударом клинка снес трупу голову, затем вернулся к Сенгру и забрался в десятиместный салон. Алани молча ожидал распоряжений в водительском кресле, положив руки на щиток управления. Рядом с ним пустовало место, несомненно, оставленное для меня. Пробравшись по узкому проходу между расположенных вдоль бортов сидений, мимо неподвижных, бесстрастных фигур фрайденов, подчиненных, делавших вид, что не замечают меня вовсе, вероятно, в силу каких-то правил особого этикета, которые меня мало занимали, я уселся в отведенное мне кресло и обратился к старшине. «Лани, я был свидетелем смерти Шептуна в лесах близ гиблых земель, но у шерифа должен был остаться еще один». «Он умер, мастер, так и не смог оправиться после сражения в заброшенном городе, лишь удостал его ментальным ударом». «Я кивнул. Прекрасно. Чем меньше проблем при встрече с шерифом, тем лучше. Мне пришло в голову, что мое состояние сейчас очень напоминает бластер со спущенным предохранителем. Палец на спусковом крючке, мышцы напряжены для одного единственного движения». Физический голод, терзавший меня все эти дни на Шелте, никуда не исчез, даже обострился после бросков в лешу, но я к нему уже претерпелся. Он перешел в иное качественное состояние и не воспринимался вскользь, как нечто несущественное, тем более что от клинка непрерывно шла слабая энергоподпитка. А адаптированные к медленным струнам вида, измененные и усовершенствованные направленными мутациями мышцы, связки и нервы были готовы к действию, как никогда ранее. Я откинулся на мягкую спинку сиденья, готовясь к полету. И именно в этот момент неожиданно для себя отчетливо осознал, что смертельно боюсь координатора, боюсь до нестерпимой дрожи в мышцах, до дикого безумия, боюсь встречи с ним. Вспышка паники была столь сильной, что мир вокруг вдруг потерял краски, выцвел до черно-белого изображения, всего на миг. Затем самообладание вернулось. «Предупреждение судьбы!» Пусть так. Это ничего не меняло. Я не мог отступить, не имел права. Поехали, Алани. У меня еще много нерешенных дел.